Еще в той резне при Малиновском бугре насмотрелся, как солдаты с ними управляются, защищая стрелков, не стоит эти артефакты недооценивать. Конечно, ранить меня они навряд ли сумеют, да и у артефактов запас маны невелик, но если достанут, я проиграю по моим же условиям, а я намерен заставить ходить на тренировки всех без исключения, это необходимо, если я хочу, чтобы они выжили. Ну, у меня и косвенные причины есть, было бы замечательно, если удастся привести роту в боевой вид, будет чем мозолить глаза остальным армейцам в крепости. Однако усердствовать тоже не хотелось бы, а не то еще застряну здесь в качестве няньки или боевого инструктора для местных полков, а такое весьма вероятно. Пусть я не самый могущественный боевой маг в крепости, как увеличить боевой потенциал подразделения, у меня опыта, наработанного многими годами, хватает.